«Давно тебя не видел, Седой», — сказал Анджей. «Зачем приехал?» «Давно», — согласился Седой. Он не любил перекупщика и никогда не имел с ним никаких дел. Лишь иногда, бывая в тех местах, где любил бывать и Анджей. «Твоя девочка?» — спросил Анджей, показывая на Карину, словно ее здесь вообще не было. «Я ищу своих ребят», — Седой проигнорировал вопрос хозяина квартиры. «Каких ребят?» — удивился Анджей. Или сделал вид, что удивился. «Двое моих ребят прячутся от меня. Один из них Игорь, здоровый такой тип. Ты должен его помнить». «Не знаю такого», — пожал плечами Анджей. «Может, когда-то и был, но сейчас не помню». «Мне не нужны Анджей», — угрюмо сказал Седой, словно не слушая его. «Мне не очень нужны. А ты мог их спрятать? У тебя ведь есть несколько надежных убежищ в городе». «У меня ничего нет», — нервно дернулся Анджей. «Ты не понял», — Седой говорил, глядя поляку в глаза своими немигающими зрачками, чем очень нервировал хозяина квартиры. «Я пришел к тебе не в гости. Эти ребята серьезно прокололись. На них мертвяки висят, а ты их покрываешь».